Ханны. Те, кто утверждает, что люди несчастны, потому что слишком много ждут от жизни, ошибаются. Я никогда ничего не ждала от жизни. Ни счастья, ни денег, ни успеха. Но в итоге сижу здесь, несчастная и разочарованная. И не могу выразить свои чувства словами. Наверное, это невозможно описать словами. Нет таких слов. Эти чувства больше, чем я. Это я живу в разочаровании, а не оно во мне. Разочарование как дом, в котором я заперта. Отчасти причиной этих чувств стало то, что я больше не могу доверять своему телу. Мой интеллект, моя память постепенно разрушаются, превращаясь в кусочки мозаики, которые больше нельзя сложить в осмысленную картину. Я смотрю на контейнер для таблеток на кухонной стойке. Белые и желтые таблетки лежат в отделениях, подписанных днями недели. Интересно, есть ли от них хоть какой-то прок? Во время последнего визита доктор сказал, что нельзя предугадать, как будет протекать болезнь. Все может пойти быстро или медленно. Могут пройти месяцы или годы, прежде чем я полностью потеряю память. И это зависит от того, дадут ли эффект лекарства. Но то обстоятельство, что болезнь проявилась у меня в относительно молодом возрасте, в 59 лет, говорит в пользу того, что и развиваться она будет крайне агрессивно. Когда он сказал об этом, я убрала блокнот с подготовленными вопросами. Я больше не хотела ничего слушать. Я достаю собачий корм из шкафа и слышу топот лап по полу. И вот она уже у моих ног и смотрит на меня умоляющим взглядом. «У тебя голодный вид. Почему? Неужели я забыла покормить тебя в прошлый раз? И понимаю, что действительно забыла покормить Фриду. Я все время все забываю. Не могу себя контролировать. Оглядываюсь по сторонам. Вся кухня обклеена желтыми бумажками с напоминаниями о том, что нужно сделать. Уве ненавидит эти бумажки. Ненавидит мою болезнь. Ненавидит то, что она делает со мной и с ним тоже. Она рискует уничтожить его представление о самом себе и своей совершенной жизни. Идеальном доме, красивой умной жене, ужинах с друзьями. Он намекнул, что не хочет приглашать никого домой, когда в кухне такой бардак. Я знаю, что ему стыдно за меня. Я выхожу в гостиную, оглядываю свою совершенную жизнь. Мягкие подушки на диване, старинные подсвечники из слоновой кости, книжный шкаф от пола до потолка, маски и статуэтки со всего мира, свидетельство поездок, в которых я никогда не бывала. Книги тоже о путешествиях. «Холодные небеса», «Семь времен года в Гренландии», «Эссе об эскимосах», «Рассказы с окраины мира». Уве не разделяет мой интерес к Гренландии и инуитам. Он не может понять, что же такого интересного в этой холодной арктической стране без культуры и искусства. Там нельзя играть в гольф. Еда на вкус как дерьмо, выражение Уве. И к тому же съездить туда стоит целое состояние. Наверное, я уже рассталась с надеждой, что когда-нибудь попаду в Гренландию. Вряд ли я решусь отправиться в такое путешествие в одиночку. Особенно сейчас, когда болезнь может атаковать меня в любой момент. Сидит и ждет, когда сможет поглотить меня целиком, как море поглотило Седну в легенде. Красивая, но тщеславная инуитка Седна. Сбежала от отца с буревестником, чтобы выйти за него замуж. Буревестник обещал Седне, что унесет ее в чудесную страну, где она не будет знать голода. Их жилище будет сделано из лучших кож. И почивать она будет на мягкой медвежьей шкуре. Но по прибытии девушка обнаружила только шалаш из старой рыбьей кожи, продуваемой всеми ветрами, и старую жесткую тюленью шкуру вместо ковра. А кормил муж ее остатками сырой рыбы. Когда пришла весна, отец приехал навестить дочь в страну буревестников, и нашел ее несчастной и исхудавшей. Он убил ее мужа и повез Седну обратно в своей лодке. Но другие буревестники отомстили им. Они устроили сильный шторм. Отцу пришлось пожертвовать дочь морю, чтобы успокоить птиц. Он швырнул ее за борт в ледяную воду. А когда Седна намертво вцепилась в край лодки и не хотела отпускать, он отрубил ей пальцы, один за другим. Пальцы упали в море и превратились в китов и тюленей. В конце концов, море поглотило Седну, и она стала его владычицей, морской богиней. Старинная легенда учит юных инуиток тому, как опасно тщеславие и что нельзя идти против воли отца, но также и о том, что мы не в силах управлять природными стихиями. Им можно только приносить жертвы в надежде на милосердие. У меня есть еда на столе и теплая постель каждую ночь, но болезнь все равно готова поглотить меня и сделать владычицей своего пустого и бессмысленного мира. Ува считает, что не надо рассказывать друзьям о моей болезни. Пока не надо. Он часто это повторяет, что меня раздражает, но добавляет, что до конца будет рядом и позаботится обо мне. Но Ува всегда был рядом, всегда обо мне заботился. С самой нашей первой встречи, когда мне было 19, а ему 29. Он приезжал за мной, когда машина ломалась посреди дороги, оплачивал мои счета, забирал меня пьяную в хлам с вечеринок, даже вытаскивал из постели чужих мужчин, когда я пыталась устроить бунт и изменить ему. И всегда был таким понимающим. Понимающим и обходительным. Давал мне успокоительные таблетки. Говорил, что знает, что мне плохо, но что проблему не решить, бросившись в объятия коллеги или случайного знакомого, что я не знаю, что лучше для меня, но он всегда будет меня любить. Все эти годы он душил меня своей заботой. В его присутствии мне было трудно дышать. Он словно поглощал весь кислород, ничего не оставив мне. Я говорила ему об этом. Но он всегда отвечал, что если бы не мое незрелое безответственное поведение, ему не пришлось бы поступать так, как он поступает. Что это я сделала его таким, какой он есть. Это я во всем виновата. Как обычно. Может, отчасти муж и прав, но только отчасти. Увы, обожает контроль. Это какая-то патология. Ему нужно контролировать всю мою жизнь. Что я ем, с кем общаюсь, даже о чем я думаю. 10 лет назад я была близка к тому, чтобы его бросить. И если бы это не кончилось катастрофой, сегодня я бы не была с Увы. Но я не хочу об этом думать. Не хочу сойти с ума. В жизни редко получается так, как ты того хочешь. И это не повод для грусти. Я борюсь с этими чувствами. Вырываю ростки разочарования, как сорняки. Не даю ему корениться в моей душе. Пытаюсь искать позитив в работе, исследовательской деятельности, которой посвящала себя последние 10 лет жизни, в друзьях, которые стали мне семьей, поскольку детей у нас с Увой нет. Я ставлю миску на пол и смотрю, как Фрида жадно набрасывается на корм. Собакам легче живется на свете. Собираю вещи. Пишу в блокноте 14:00 в кафе в Икее. Помочь Гунилле выбрать мебель. Простое напоминание на случай, если я забуду, куда направляюсь. Пока еще не все так плохо. Я могу водить машину. Помню, куда мне надо. Но я страшусь того момента, когда мне придется просить Увы о помощи. За выходные температура опустилась сильно ниже нуля. Я надеваю пуховик и теплые сапоги. Запираю оба замка. Это я еще помню. И иду к машине, припаркованной на улице Шепаргаттон. Машина вся в снегу. Приходится попотеть, счищая внушительный слой снега с окон. Небо над заливом Нюбрувик подозрительно темное и низкое. Вода кажется почти черной. Прогноз погоды обещал больше снега. Надо спешить. Я завожу двигатель и еду на север. Я должна вернуться к 5, потому что мы с Уве идем на рождественский концерт в церковь Хедвиг Элеоноры. Уве ведет активную культурную жизнь. Музыка, театр, книги. Не просто хобби. Это основные предметы разговора при встрече с нашими друзьями. Те, кто не следит за культурными событиями, высмеиваются и вынуждены выступать в роли пассивных слушателей на наших ужинах. Это еще одно доказательство потребности Уве контролировать всех и вся. Он считает себя вправе решать, что люди должны обсуждать при встрече. Иногда меня так и подмывает заговорить о чем-нибудь другом, совершенно бессмысленном, чтобы Уве стало за меня стыдно. Я представляю, как бы он орал на меня после ухода гостей. Можно было бы сказать, что я сделала превосходную чистку лица в салоне. Или начать обсуждать пляжный отдых или шмотки. Или сделать вид, что я прочитала 50 оттенков серого и что мне понравилось. Я еду в направлении Баркербю и думаю о том, за что ненавижу Уве. Он самовлюбленный, эгоцентричный, доминантный, надменный, и от него плохо пахнет. Гунилла уже ждет меня в кафе. Она повесила лиловую шубку на стул и изучает свои ногти. Рыжие волосы прекрасно уложены. Кофта облегает стройную фигурку. Уве Гунилла не нравится. Он презирает поверхностных людей. А Гунилла красит ногти, накладывает на лицо много макияжа и носит дорогую одежду. И к тому же она громко смеется по поводу и без. Но ее главное преступление в глазах Уве заключается в том, что она бросила мужа после 25 лет брака, просто потому что устала от него. Так люди не поступают. По крайней мере, в мире Уве. По крайней мере, женщины. Гунилла сжимает меня в своих объятиях. От нее пахнет дорогим парфюмом. «Присаживайся, я возьму тебе кофе», — говорит она. Кивнув, я сажусь напротив. Я стаскиваю пуховик, оглядываюсь по сторонам. Поразительно, как много народу всегда в Икее. Пахнет мокрой шерстью, потом, булочками с шафраном и столовской едой. Гунилла возвращается с пластиковым подносом с булочками с шафраном и двумя чашками. Я сразу узнаю пряный запах. «Глёк? Безалкогольный?» Гунилла только смеется и хитро смотрит на меня. «Нет, я решила устроить нам праздник, отметить покупку квартиры. Но я за рулем, всего одна чашечка. Ты же походишь со мной по магазину? Ты безумна, праздновать в Икее? Почему бы и нет? Нет ничего ужаснее, чем праздновать в ресторане Икеи». Гунилла пьет горячий глёк и оглядывается по сторонам. Ее взгляд останавливается на пожилой паре, которые взяли по детской порции тефтелек. «Бывает и хуже. Как ты?» «Из наших друзей только Гунилла знает правду. Я рассказала ей о болезни еще раньше, чем Уве. Может, потому что она мне ближе, чем муж. Что тут поделаешь? Все хорошо. Что сказал врач?» «Ничего нового». Она кивает, с тревогой вглядывается в мое лицо, сжимает мою руку. Я чувствую, как ее тепло меня согревает. «Ты же скажешь, если тебе понадобится помощь?» «Мне не нужна помощь. Вот поэтому я и прошу тебя ничего не скрывать». Меня смешит ее трогательная забота. «А ты как? Как твой новый роман?» Гунилла смеется и потягивается, как кошка. Опускает чашечку, нагибается вперед и шепчет, словно это страшный секрет. «Фантастика! И нас тянет друг к другу, безумно тянет. Буду откровенна, я постоянно его хочу. Наверное, это неприлично в нашем возрасте». Эх, я бы все отдала за то, чтобы испытать такую страсть. Мы с Уве больше не занимаемся сексом, но я не хочу говорить об этом Гунилле. Не потому, что не хочу знать ее реакцию, а потому что мне стыдно за то, что я живу с тем, кому не испытываю никаких чувств. Только слабаки остаются в плохих отношениях. Я не хочу выглядеть слабой, особенно в глазах Гунилы. Сквозь шум в ресторане я слышу звук мобильного телефона. Бросаю взгляд на дисплей. Незнакомый номер. «Ответь», — говорит Гунила. «Мне нужно в дамскую комнату». Я отвечаю и смотрю, как Гунила поднимается и идет в сторону туалета. У нее ишиас. Подозреваю, что ей больнее, чем она говорит. У мужчины мягкий, приятный голос. Он представляется Манфредом Ульсоном и сообщает, что работает следователем в полиции. Давно мне никто не звонил из полиции. Я закончила свое сотрудничество с ними 5-6 лет назад, когда решила посвятить все свое время исследовательской деятельности. У меня больше не было времени на консультации. Точнее, это Ува решил за меня. Он считал, что я слишком много работаю и что от этого у меня портится настроение. К тому же особой потребности в деньгах у нас не было. «Мы с вами сотрудничали 10 лет назад», — говорит следователь. «Не знаю, помните ли вы меня?» Имя Манфред Ульсон ничего мне не говорит. Но я не хочу в этом признаваться и молчу. Это касалось расследования убийства в районе Сёдермальм в Стокгольме. Молодому мужчине отрезали голову. «Помню», — обрываю я. «Вы тогда никого не поймали». Деменция или нет, а ту голову на полу я никогда не забуду. Может, потому что убийство было совершено с изощренной жестокостью. Может, потому что мы приложили все силы, чтобы найти убийцу. Когда они обратились ко мне, расследование велось уже несколько месяцев. Меня наняли в качестве психолога-консультанта составить психологический портрет убийцы. Я вообще-то занимаюсь поведенческой терапией, но в своих работах затрагивала и мотивы преступлений. В результате я несколько лет консультировала полицию в отношении самых чудовищных преступлений. Именно так. Мы так его и не поймали. А теперь произошло похожее убийство. Сходство поразительное. Я хотел узнать, не будет ли у вас возможность встретиться за чашкой кофе. У вас тогда были очень любопытные мысли по поводу психологического портрета преступника. Гунилла возвращается. Присаживается напротив и допивает глёк одним глотком. «Я больше не работаю на полицию», — говорю я. «Я знаю, речь идет не о работе. Я только хотел встретиться с вами за кофе и поговорить, если у вас есть время и желание». Он замолчал. Гунилла вопросительно посмотрела на меня. «Я подумаю», — отвечаю я. «Это мой номер», — говорит полицейский. Вернувшись домой, я вижу Уве в прихожей. Он меня ждал. Седые редкие волосы зачесаны на бок в попытке скрыть голый череп. Рубашка грозит лопнуть на животе. Лицо красное и потное, словно он только что вернулся с прогулки. Он демонстративно смотрит на часы. Часы дорогие, чтобы все окружающие знали статус их владельца. «Без 10», — говорю я. Не удостаивая меня ответом, Ува поворачивается и идет в спальню. Через минуту он возвращается уже одетый. Я ставлю пакет с салфетками и свечками на пол и приветствую Фриду, прыгающую вокруг меня и жаждущую внимания. Запускаю пальцы в мягкий черный мех, напоминающий овечью шкуру. На Уве кофта горчичного цвета. Я ее ненавижу. Он надевает куртку, ботинки, ищет мой взгляд. Надо идти, если хотим успеть. Улица Каптенсгаттен не расчищена от снега. Я ступаю осторожно, чтобы не зачерпнуть снег ботинками. Иду по уже вытоптанной в снегу дорожке. В темноте мы идем в сторону улицы Артиллеригаттен. «Мне позвонили сегодня из полиции», — говорю я. «Вот как?» — нейтрально отвечает Уве, не выдавая своих чувств по этому поводу. Но он всегда такой. Молчит, пока не взорвется от переизбытка эмоций. Они хотят со мной встретиться. Ага. Мы идем вверх по улице к церкви, проходим мимо ресторана при музее армии, где иногда обедаем. Произошло убийство, и почерк похож на преступление, которым я занималась 10 лет назад. «Ради всего святого, Ханны, скажи, что ты шутишь». «А что?» Я делаю вид, что ничего не понимаю. Уве останавливается. Не встречается взглядом, смотрит только на церковь, всю в снегу на вершине холма. Шпиль устремляется вверх, в черное небо, за которым начинается вечность. Руки у него сжаты в кулаки. Я вижу, что он зол. Его злость доставляет мне удовольствие. Мне приятно видеть его таким. Я как подросток, который провоцирует родителей, чтобы получить их внимание. Муж поворачивается, кладет руку мне на плечо, и этот демонстративно учтивый жест приводит меня в бешенство. Уве обращается со мной, как с ребенком, как с беспомощным существом. «Что? Что?» — говорю я. «Разве это разумно?» Он понизил голос, пытается взять себя в руки. Уве ненавидит терять контроль над собой. Хуже этого только когда я выхожу из себя. «Что разумно? Браться за работу в твоем положении?» «Положении? Я не беременна. Лучше бы это было так. И кто сказал, что я возьмусь за эту работу? Черт побери, ты прекрасно знаешь, чем кончаются эти звонки. А что, если и так? Кто сказал, что я не могу работать?» Уве вздергивает подбородок, чтобы смотреть на меня сверху вниз. Я ненавижу, когда он так делает. Он набирает в грудь воздуха и заявляет. «Я сказал, ты нездорова, ты не можешь работать. И я, как твой муж и опекун, должен запретить тебе это». Больше всего на свете мне хочется дать ему достойный ответ. Залепить пощечину. Или хотя бы развернуться и пойти домой, наплевав на рождественский концерт. Дома можно было бы разжечь камин, выпить бокал вина, полежать с Фридой на диване. Но я держу язык за зубами. Мы молча продолжаем путь.